19. Собственно говоря, многие из рассказов Траута вообще не были фантастическими, даже при том, что там действовали совершенно невероятные персонажи. Того же доктора Шаденфройда уж никак не назовешь фантастическим рассказом, воспринять его как фантастику могли разве что люди, напрочь лишенные чувства юмора и считающие психиатрию наукой. А рассказ «Партия в бинго в бункере», который Траут отправил в мусорный бак следом за доктором Шаденфройдом, когда до «Время трясения» уже оставалось всего ничего, относился к жанру «роман о клеф». Примечание. «Роман о клеф» – французский. «Роман, в котором под вымышленными именами выведены реальные лица». Примечание переводчика, конец примечания. Действие происходило в комфортабельном бункере бомбоубежища Адольфа Гитлера под развалинами Берлина в самом конце Второй мировой войны. Именно в этом рассказе Траут назвал нашу войну, его войну и мою войну тоже второй неудачной попыткой западной цивилизации покончить с собой. Точно так же он называл ее и в личных беседах, а в разговоре со мной однажды добавил: «Если не получается с первого раза, обязательно надо попробовать еще раз». Советская пехота и танки находились буквально в нескольких сотнях шагов от бронированной двери в бункер. «Запертый в бункере, как в ловушке Гитлер, самый отвратительный мерзавец за всю историю человечества», — писал Траут, «не зная, что делать, то ли усраться от страха, то ли очертя голову броситься в бой, он сидит в бункере под землей со своей любовницей Евой Браун и несколькими ближайшими друзьями, включая министра пропаганды Йозефа Геббельса с женой и детьми. Гитлеру хочется совершить хотя бы какой-то решительный поступок, и за неимением ничего лучшего он делает предложение Еве, и та соглашается. В этом месте Траут прерывает повествование и дает как бы реплику в сторону отдельным абзацам: «Да гори оно все синим пламенем». Во время бракосочетания все забывают о своих тревогах и страхах. Но вот церемония подходит к концу, жених целует невесту, и все снова впадают в уныние. Все как-то неправильно, все пошло в кривь и в кось. «Геббельс был косолапым», — писал Траут. «Но Геббельс был косолапым всю жизнь, так что проблема не в этом». Геббельс вспоминает, что у его детей есть с собой бинго, трофей, захваченный у американцев в Арденском сражении месяца 4 назад. Кстати, в том же сражении меня самого взяли в плен. В самой Германии бинго давно уже не выпускали, экономили средства на военные нужды. По этой причине, а еще потому, что взрослые, сидевшие в бункере, занимались другими делами, сначала при возвышении Гитлера и вот теперь при его падении, среди всех собравшихся только дети Геббельса знали, как играть в бинго. Их научил соседский мальчик, у которого была эта игра еще с довоенных времен. Дальше в рассказе идет бесподобная сцена. Мальчик и девочка объясняют правила бинго нацистам при всех регалиях, включая и впавшего в маразм Адольфа Гитлера. В эти мгновения двое детей становятся центром мира для всех, кто сидит в бункере под землей. Благодаря Дадли Принсу у нас сохранились полные тексты партии в бинго в бункере и еще четырех рассказов, которые Траут выкинул в мусорный бак перед входом в академию незадолго до «Время трясения». И вплоть до самого «Время трясения», то есть до окончания первоначального десятилетия, Принс искренне верил, в отличие от Моники Пеппер, что старая бомжиха использует мусорный бак вместо почтового ящика, зная, что Принс наблюдает за ее безумными плясками через кто там в стальной двери. Принс вынимал из помойки рассказы и подолгу размышлял над каждым из них, надеясь обнаружить некое важное послание от высших сил, зашифрованное в этих текстах. После работы, что в первое десятилетие, что во второе, он был совсем одиноким афроамериканцем.